Любопытно. Не ожидал, что они решат сразу пойти на контакт, верно? Вероятность этого события была 24,7645%, однако, похоже, они решили сразу прощупать почву, не зная ваших истинных целей и намерений на Вавилоне. Что же, скажи мистеру Мардину, что я готов его принять. Эмиссар теней явно пытался понять, какие из рас можно использовать в планах его покровителей. Конкретики было мало, поскольку камер в каютах послов не было, и я смог подсмотреть только беседу с послом Моллари. Но логика подсказывала мне, что все прочие встречи шли по одному и тому же сценарию, особенно учитывая странность вопросов, задаваемых мистером Мардином. Вернее, вопроса. Энда, беседа явно будет содержательной. С предвкушающей улыбкой, погладив бородку, окидываю взглядом каюту, остановившись на одной из картин, висящей точно напротив входа. Ну что же, мистер Мордин, хотите конструктивного диалога? Их есть у меня. Заодно изучу его скрытных друзей поближе, в прямом наблюдении, так сказать. Высокий гость явился через час. То ли он все-таки пострадал во время встречи с Кошем и его приводили в порядок, то ли он просто решил потянуть время. По крайней мере, в коридорах он все это время не мелькал, сидя в своей каюте. Лорд Баал, добрый вечер, с вежливой улыбкой встречаю гостя, краем глаза, объективно говоря, я мог смотреть на 360 градусов во всех плоскостях, хоть с ракурса пятки, но сила привычки, страшная вещь, отслеживая тень, проскользнувшую следом и замершую у входа, настороженно поводя конечностями. Благодарю, что согласились уделить мне немного времени для беседы. Я опасался, что договориться о встрече будет затруднительно. О, не стоит, не стоит, радушно предлагаю мужчине сесть в одно из кресел. Но, право слово, меня несколько заинтриговал ваш визит. Насколько мне известно, вы посетили всех послов на станции. Не могли бы вы утолить мое любопытство и пояснить, кто вы? О, как он напрягся. Да и тень у двери дернулась в мою сторону, передумав в самый последний момент. Да, похоже, они действительно помешаны на своей философии. КХМ, справившись с собой, Мордин откашлялся. Мои работодатели, скажем так, уполномочили меня побеседовать со всеми послами на Вавилоне 5 и получить ответ на один простой вопрос. О, и какой же? А с Моллари он вел себя более уверенно, спрашивал в лоб, явно сбивая с толку. Повторял свое «что вы хотите», как заведенный, а тут, ведет пространную беседу, и пытается тактично увильнуть от моего собственного вопроса, чего вы хотите. Стоило Мардину договорить, как тень у двери шевельнулась, подходя ближе, а в следующее мгновение я зафиксировал направленное на меня излучение. Зафиксирована попытка сканирования, предостерегла меня по подпространственной связи короны, находившаяся сейчас в соседней комнате. Да, я знаю. Как и в случае с варландским крейсером, только в меньших масштабах, верно. Частотные характеристики совпадают на 84,567%, мощность излучения ниже на 700%. Любопытно, это естественная способность теней, или функция, встроенная в их скафандр, рекомендую нанести превентив. Нет необходимости, обрываю короны. На данном этапе не будем предпринимать резких действий. Нелогично, не будь такой максималисткой. Не обязательно все мерить только с позиции кулачного бойца. Однако это наиболее эффективно и снижает затраты на решение долгосрочных проблем на несколько порядков. Свои слова короны подкрепила пакетом данных, являющимся подробным планом по уничтожению всех существующих разумных видов галактики, как потенциально способных доставить неудобства, с последующим спокойным и планомерным освоением ресурсов. Энда, так жить слишком просто и скучно. И вообще, короны. Лениться – это плохо. Ваши деспотичные наклонности, выраженные в маниакальном стремлении осложнить жизнь окружающим и подчиненным, намного хуже. Короны, ты – Бука, а вы – бессовестный тиран и эксплуататор. А вы, между тем, с улыбкой вернул я мужчине его вопрос, продолжая мысленную пикировку. Простите, Мордин замялся, отведя взгляд и обратив внимание аккуратно картину за моей спиной. Что же это вас так перекосило, мистер Мордин? Необычного вида шахматная доска, уставленная вполне узнаваемыми фигурами всех задействованных в этом спектакле галактического масштаба лиц, по одну сторону которой легко угадывалась фигура посла Коша, как типичного варландца, и мрачной массивной фигуры одного из теней. Задавая этот вопрос, вы преследуете некую цель, так чего вы хотите? Мой вопрос заставил мужчину вздрогнуть, с шокированным видом переводя взгляд на меня, а от тени донесся продолжительный скрежещущий звук, неслышный обычным ухом. Дешифровка языка теней пока что не дала результата, слишком мало материала, но что-то мне подсказывало, что в этой фразе также был шок и удивление. Суть вопроса в самом вопросе. Мистер Мордин снова посмотрел на картину, уже ставшую тем же, чем и всегда, красивым абстрактным пейзажем одной из областей космоса. Так и ответьте мне, нет, корона определенно права, я обожаю осложнять жизнь окружающим. Попутно с ведением бесед, я прощупывал тень всеми возможными для репликаторов способами, кроме, разумеется, прямой вивисекции, было бы невежливо препарировать гостя, ведь правда, как и у Коша, судя по показанию датчиков, представитель теней обладал органическим скафандром, на удивление качественно глушившим попытки себя просканировать. Впрочем, учитывая их любовь прятаться и скрываться, это было ожидаемо и совершенно неудивительно. Находясь в своей призрачной форме, тень практически никак не взаимодействовала с окружающими предметами, по крайней мере, блоки в полу никак не реагировали на фигуру. Хотя, в гравитационном диапазоне, как объект, спутник Мордина однозначно существовал. Получается, фазовый сдвиг несовершенен. Или эта проблема только пехота и корабли умеют иначе, требуются еще данные. А что у нас с самим Мордином? ХМ, однозначный человек, по крайней мере, по строению тела. Больше информации могут дать образцы ДНК. Хотя и так ясно, что он модифицирован, по крайней мере, в той степени, чтобы быть в состоянии слышать своих охранников даже из фазового сдвига, на что не способны, как прочие разумные, так и фактически вся местная техника, без специальных настроек, разумеется. КХМ, я, Мордин все-таки решил логическую проблему конфликта вопросов. Пожалуй, в данный момент я бы хотел услышать ответ на свой вопрос. Это, если так можно выразиться, мужчина улыбнулся, скрывая за своей добродушной маской напряженность, моя миссия. Ведь исполнители не всегда посвящают в истинный смысл задания, не так ли? О, вы, несомненно, правы, киваю, поглаживая бородку. Хорошо, постараюсь ответить на ваш вопрос. Чего я хочу? Что вы хотите? Да, прослушав очередную реплику от своего спутника, Мордин слегка расслабился, приготовившись внимать. Ну, что же, я хочу. С загадочно задумчивым видом поднимаю взгляд к потолку. Счастье. Счастье, боюсь, я не совсем понимаю, что... О, как у нас глаз дергается, просто сказка. Зачем размениваться на мелочные частности, если можно сразу сказать о конечном результате? В конце концов, любые действия разума направлены только на то, чтобы достичь счастья. Я все еще не совсем понимаю, что вы имеете в виду, лорд Баал, неуверенно произнес Мордин, а тень как-то засуетилась, словно тоже в нерешительности, что же делать дальше? Не более того, что сказал, мистер Мордин, широко улыбаюсь, не более того, что я сказал. Что ж, от тени донеслась довольно длинная фраза, заставившая Мордина вздрогнуть, что он почти сумел скрыть. Благодарю вас за потраченное на меня время, лорд Баал, отвечаю вежливым поклоном, вставая вместе с собеседником. Помедлив несколько секунд, едва закрылась дверь каюты, следом за Мордином двинулась и тень. Зафиксировано воздействие на материал внешнего слоя двери. Возможно, активное противодействие не требуется. Пусть уходит, это даст им очень много тем для размышления. Внутренне улыбаясь, останавливаю короны. Интерлюдия. Альфред Бистер сидел на кровати в своей каюте, отстраненно глядя в стену перед собой и борясь с периодически накатывающим раздраженным нервным тиком. Прошло уже 2 недели с момента его появления на станции, а собранной информации о новом после было ровно столько, чтобы убедительно сказать, что он существует, не более. Лорд Баал присутствовал на станции, выполнял свои посольские обязанности, по крайней мере, так выглядело со стороны, иногда отправлялся на прогулки по Вавилону или проводил время в одном из многочисленных питейных или игорных заведений развлекательного сектора, но Бистер 4 раза подсылал к нему подконтрольных людей, голова после таких трюков болела неимоверно, но метод того стоил. Обычно, в этот раз все подходы не закончились ничем, 2 официанта в ресторанах, оперативно сменившие приборы, случайно налетевшие на посла служащей станции, спешившие по своим делам, даже девица облегченных моральных принципов, подсевшая за столик видного мужчины в поисках спутника на вечер. Каждый раз Бистер пытался хоть что-то выяснить о новом после, собрать образцы ДНК, составить психологический портрет. Но все впустую, все приборы были девственно чисты, словно только что из дезинфектора. Оцарапавшие посла лезвие одного из рабочих инструментов не принесло ни капли крови. А девушка, с которой Баал, как всегда радушный и обходительный, провел вечер в ничего не значащем флирте, не принесла ни малейшей крупицы информации сверх уже известной. И телепатии Гаул по-прежнему не прощупывался. Ни штатным телепатом президента, ни самим Бестером. Ну не может же он постоянно держать пассивные щиты в сознании. Да и невозможно столь всеобъемлюще закрыться, хоть крупица мысли, хоть капля эмоций, но должны просачиваться наружу. Телепат раздраженно сжал руку в кулак, тихо скрипнув кожей форменной перчатки. Все те же неудачи касались и его помощницы-телохранителя. Как и Баал, молодая обладательница кошачьих ушек проводила много времени в своих покоях, изредка составляя послу компанию в прогулках или, еще более редко, прогуливаясь в одиночестве. Единственной выделяющейся чертой в девушке, которую сумел выделить телепат, была заметная любовь к сладостям. Каждый раз, когда короны, одна или с послом, посещала рестораны развлекательного сектора, она в обязательном порядке поедала всевозможные виды десертов, отдавая особенное предпочтение пирожным. Правда, несколько раз мужчине удалось засечь устойчивый вектор внимания, направленный на объект его наблюдения, причем, внимание довольно негативного, насыщенного злобой и почти ненавистью в его адрес. Такое событие не могло его не заинтересовать. Вычленив нужные разумы из поля станции, Бестер с удивлением опознал в них минбарцев, судя по поведению и эмоциям, явно принадлежавших к касте воинов. В отличие от разума Баала, сознание простых минбарцев не представляли для телепата проблем, так что он с легкостью считывал с них мысли и эмоции, направленные на посла. К сожалению, даже ему было недоступно глубокое сканирование на таком расстоянии. Считывал и с огромным удивлением узнавал, что каста воинов обвиняет Баала в нападении и фактически уничтожении принадлежащей им колонии в какой-то из отдаленных систем. Эта новость была уже довольно горячей, показательно добродушной, строящей из себя пацифиста. Посол империи Гаулда вдруг представал совершенно в другом свете, что заставляло задуматься и пересмотреть многие выводы, сделанные на Земле, и попытаться подобраться к кому-то из минбарцев поближе. Пси-корпусу определенно потребуется более точная информация о происшествии с колонией, тем более, что Минбар явно намеревается замолчать его для широкой общественности. Впрочем, это пока что не сильно приближало Бестера к выполнению его задания. По-прежнему было совершенно неясно, чего можно ожидать от нового посла, и как на него можно воздействовать, если вдруг интересы Земли того потребуют. Оставался единственный способ сбора информации – проникнуть непосредственно в каюту посла, но в случае неудачи это означало международный скандал, а в худшем случае и вовсе объявление войны. Даже если земное правительство открестится, сказав, что ни они, ни пси-корпус ничего и знать не знали об Альфреде Бестере, а они так и сделают, он был реалистом, даже если президент и командор Вавилона Синклер сумеют как-то убедить Баала, что все произошедшее – досадное недоразумение, начальство все равно спросит с телепата по полной программе, и за провал, и за доставленные неприятности, за все. Устало закрыв глаза, Бестер откинулся на спину, массируя виски пальцами. Последние пару дней от чего-то выдались особенно трудными и выматывающими. Телепат не мог внятно сказать, что именно происходило, но на самом краю восприятия, замечаемое огромными усилиями и концентрацией, обнаруживалось чье-то непонятное присутствие, словно кто-то невероятно мощный, сильнее самого Бестера, скрывал свое присутствие на Вавилоне, только иногда обнаруживаясь потоком внимания. И это очень сильно давило на сознание, заставляя подспудно ожидать непонятного нападения или иных неприятностей. Что ж, пси-полицейский всегда на работе. И об этих непонятных ощущениях он тоже будет обязан доложить наверх. За многие годы Альфред уяснил, незначительных мелочей не бывает, бывают только недооцененные детали и причины событий. Посол Минбарской Федерации, Дилин, сидела на своем излюбленном месте в прогулочной зоне Вавилона 5. Раскинувшиеся вокруг сады и небольшой парк, разбитый на аккуратные уединенные беседки, помогал Минбарке собраться с мыслями, когда требовалось принять какое-то сложное решение или обдумать важные сведения. А в этот раз имели место быть оба фактора, вгоняющие в дрожь чувства, прокатившиеся по каюте посла во время беседы с Мардином, не могло исходить от человека. И теперь Дилин была в растерянности, все те ужасы, которые уже прошел ее народ тысячу лет назад, и к возвращению которых они готовились все это время, просто не могли происходить здесь и сейчас. В это было трудно поверить, в это было невозможно поверить, но, похоже, в это все-таки приходилось верить. С досадой тряхнув головой, женщина успокоила сознание, вспомнив все, чему ее учили в храме. Не время предаваться унынию и панике. Даже если ей не показалось, даже если тени вернулись, они не могут моментально начать действовать. У них еще есть время приготовиться, собрать союзников. Есть время. Лорд Баал, посол увидела знакомый кожаный плащ, мелькнувший в одном из переходов зеленого лабиринта. Посол Делин, Гаут, по своему обыкновению радушно улыбнувшись Минбарке, отвесил вежливый поклон, поворачиваясь навстречу. «Надеюсь, я не помешала, вы не будете возражать, если я составлю вам компанию в прогулке?» «О, никаких проблем, посол». Продолжая улыбаться, Баал посторонился, освобождая место рядом с собой на тропинке. «Благодарю. Скажите, лорд Баал», некоторое время послы шли в молчании, пока, наконец, Делин, что-то обдумав, повернула голову к спутнику. «В последнее время вы не встречали человека по имени Мордин, мистер Мордин, как он себя назвал?» Хаем, Баал погладил бородку, окинув Минбарку задумчивым взглядом. «Он приходил ко мне. А с какой целью вы интересуетесь?» «Понимаете, мозг Минбарки заработал с лихорадочной скоростью, прорабатывая будущий ход беседы. Ошибиться было никак нельзя. Мне известно, что, так или иначе, но мистер Мордин имел беседы со всеми послами, входящими в Совет Вавилона 5. Такая настойчивость и потраченные для организации встреч усилия не совсем обычны. Во Вселенной множество и более странных вещей. Посол, мужчина пожал плечами с легкой улыбкой. Да, вы правы, но, если вы не возражаете, не могли бы вы поделиться своим личным впечатлением о нем? Что вы думаете о мистере Мордине? Забавный молодой человек, слегка задумчиво произнес посол, разводя руками, только невоспитанный слегка. Даже своего спутника представить не удосужился. Спутника, напряглась Делин. Да, во время всей беседы они меня открыто обсуждали, будто меня и рядом не было. Даже как-то неудобно. А как выглядел спутник мистера Мордина? В голосе Минбарки чувствовалась собранность, как перед прыжком с большой высоты. Да забавный такой, похож на земных насекомых, только больше, полностью черный и покрытый шипами. Только с огромным трудом посол Минбара сумела удержать лицо, но даже сквозь ее самоконтроль было видно, что женщина шокирована и почти испугана. «Благодарю вас, лорд Баал, за прогулку и за информацию. Прошу прощения, но внезапно образовались важные дела, требующие моего присутствия. Позвольте откланяться». «О, ничего страшного, посол», Баал коротко поклонился, «хорошего вам дня». Отрывисто поклонившись, Минбарка резко развернулась и почти бегом направилась в сторону ближайшего прохода к лифту, не заметив предвкушающе довольную улыбку, расплывшуюся на лице посла Гаулдов. Конец интерлюдии. Глава 13. Мифы и легенды. Если что-то выглядит, как утка, крякает, как утка и летает, как утка, значит, это утка. Сомнительная народная мудрость. Похоже, наша беседа с мистером Мордином принесла ему и его нанимателям множество тем для размышлений. По крайней мере, за прошедшие трое суток я зафиксировал 6 попыток проникновения в мои апартаменты. Тень упорно пыталась проникнуть внутрь каюты, просочившись через стены, пол, потолок, дверь, тем самым принося мне множество дополнительной информации об их особенностях. Важным результатом был тот факт, что слоя репликаторов было достаточно для пресечения попыток тени проникнуть в каюту, даже находясь в состоянии фазового сдвига. Любопытно, но все это время Мордин провел в блаженном ничего не делании, вероятно, остальные, более младшие, расы теней не заинтересовали, а потому никто им вопросов не задавал и агитацию не проводил. Одним словом, на станции снова царило скучное затишье, все вокруг занимались своими делами, развлекались, нарушали порядок или работали в поте лица. Даже мне пришлось коротать досуг длительными, более длительными, чем обычно, прогулками по станции, необходимыми в том числе для того, чтобы настырный представитель теней меньше стеснялся оставлять на моей территории свои следы, а следовательно информацию о своем виде. В конце концов, настойчивость стоит поощрять. Впрочем, у меня было, чем занять свой досуг, в лабораторном комплексе, все еще усердно отстраиваемом и расширяемом младшими, успешно созрела первая партия экспериментальных телепатов. Разумеется, учитывая выращивание в такие сжатые сроки, а также то, что я не стремился сделать их качественными, особи были не слишком жизнеспособны и должны были умереть через несколько дней, но этого было вполне достаточно для первичного анализа феномена телепатии в лабораторных условиях. Как я и предполагал в самом начале, когда только еще анализировал собранные мне образцы ДНК различных видов, фактически, все телепаты младших рас были выведены искусственно. Более того, поскольку все элементы гена телепатии были взаимосовместимы и отлично легли все вместе на одну и ту же основу, можно было сделать вывод, что выводила этих телепатов одна и та же раса. Нужно ли уточнять, чьи светящиеся уши торчат за всем этим? К сожалению, первый блин вышел комом. После ряда экспериментов и проверок, я все так же не имел никакого представления, как вообще работает телепатия. Выращенные клоны, контролируемые имплантами, успешно читали мысли друг друга, передавали образы и общались мыслями, но аппаратура лаборатории не фиксировала ничего. Не было никаких особенных сигналов или излучений, которыми можно было бы объяснить физику процесса. Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы повторить это технически. Точно так же не удалось хотя бы повторить возможности, полученные с Айронхартом. Да, у него был все тот же ген телепатии, как и у прочих телепатов людей, вот только он, судя по всему, как-то эволюционировал. А там еще и пси-корпус постарался, подстегнув естественный процесс. К моему разочарованию, или я где-то ошибся, выращивая подопытных, не учел какой-то нюанс, или данные, полученные от Джейсона, были искажены его вознесением, потому что ни один из подопытных не показал даже намеков на что-то аналогичное. Впрочем, возможно, ответы на эти вопросы станут мне доступны, если я сумею получить в свое распоряжение ДНК теней и варланцев, если, конечно, в них оно осталось хоть в каком-то виде, ну, или живых представителей их видов, на опыты. Их органические технологии мне не помешали бы, по крайней мере, их живые корабли представляют для меня интерес даже с технологической точки зрения. Не смогу повторить или переделать под себя, так хоть буду точно знать границы их возможностей. Оба варианта принесут пользу и немалую. Что ж, будем думать, шансы мне еще представятся. Вероятность того, что варланцы или тени решат в конечном итоге лично прилететь в гости на мою территорию, оценивается в более чем 62 4326%, что достаточно много. Лорд Баал, посол Делин, оборачиваюсь на оклик, остановившись возле одного из ларьков местной рыночной зоны. Из бокового коридора ко мне направлялась посол Минбара с молодым минбарцем, слегка неуверенно и почти робко следовавшим за ней, глазея по сторонам. «Добрый день, лорд Баал», Делин приветливо улыбнулась, чуть поклонившись. «Позвольте вам представить моего помощника, Линьер, третий храм Чудома». Еще более церемониально поклонился спутник посла. «Рад знакомству, Линьер», улыбаюсь, отвеивая такой же церемониальный поклон. «Я могу вам чем-то помочь, мадам посол?» «Ничего особенного, лорд Баал, мы направлялись к таможенной зоне, когда увидели вас», Минбарка замялась. «Не уверена, насколько это уместно, но позвольте спросить, вы не собираетесь приветствовать высокого гостя? Его корабль как раз садится, и я подумала, что вам, как представителю столь просвещенной цивилизации, было бы уместно». «Погодите минутку, мадам посол, мне, разумеется, льстит ваше мнение о нашей империи, но, право слова, я совершенно не представляю, о ком идет речь». «Полагаю, не представляете», слегка извиняющимся тоном произнесла посол, «но это высокодуховный человек, как нам известно. Хм, я все еще слабо представляю, кто это может быть, но, думаю, ничто не мешает мне присоединиться к вам и увидеть его собственными глазами. Это послужит неплохим дополнительным знакомством с культурой одной из местных рас. Именно об этом мы и говорим», с воодушевлением подался ближе Линьер. «В таком случае, мы можем идти», жестом пропускаю минбарцев вперед. «В конце концов, я все равно на прогулке, так что, в самом деле, совершенно ничто не мешает мне прогуляться в районе таможни и заодно увидеть, чье же прибытие могло вызвать у Делин такое воодушевление. Надеюсь, отсутствие моей помощницы не будет проблемой. Боюсь, сейчас она несколько занята, а отрывать короны от очередного изучения кулинка ХМ культурных особенностей Вавилона 5 было бы жестоким». «О, ваша помощница ответственно подходит к своим обязанностям», — обрадовался Линьер. «КХМ, думаю, Присутствие короны на встрече не обязательно, в конце концов, это не официальное мероприятие. Интерлюдия. Лорд Баал, удивленно вскинул брови Синклер. Вы тоже пришли сюда ради встречи высокого гостя, и почему мне все больше кажется, Гарибальди старательно понижал голос, еле слышно бурча себе под нос, так что фраза осталась достоянием только ушей Гаулда, о чем, впрочем, так никто и не узнал, кролик был очень воспитанный. Что об этом госте в курсе абсолютно все вокруг, кроме меня и командора. Действительно, зачем службе безопасности знать о прибытии кого-то важного? Зачем ставить в известность командира станции? Здравствуйте, командор Синклер, Гаулд коротко поклонился, мистер Гарибальди. Посол Делин, еще один короткий поклон, на этот раз в сторону Минбарки, совершенно случайно встретила меня во время прогулки и предложила присоединиться к данному мероприятию. В конце концов, если это действительно какой-то важный гость, не случится ничего плохого, если его встретят не только офицеры Вавилона, но и послы представленных на станции рас, пусть и не в полном составе. Сложно спорить с вашей логикой. Вот он, прервал беседу Линьер, все это время высматривавший встречаемого среди прибывающих пассажиров. Вы знакомы? Нет, командор, но его ни с кем не спутаешь. Имею честь приветствовать Олдоса Гайча. Делин сделала несколько шагов навстречу немолодому уже мужчине с простым деревянным посохом, одетого в белый плащ, только что прошедшего через таможню. Посол Делин, мужчина слегка растерянно обвел глазами комитет по встрече. Не ожидал, что вы встретите меня лично. Я польщен. Полагаю, вы Линьер? Повернулся Олдос к помощнику посла. Да, очень приятно. Молодой минбарец широко улыбнулся, приветственно кивая. Это посол империи Гаулдов, лорд Баал. Делин уважительно указала на одного из своих спутников, и командор Синклер, командующий Вавилоном 5. Добро пожаловать, вышел вперед Джеффри, это начальник службы безопасности, мистер Гарибальди. Сожалею, мистер Гайч, просто Олдос, улыбнулся мужчина. Меня не предупредили о вашем прибытии и планах, это только моя вина, мое упущение, командор. Моя задача, переговорить с представителями галактических федераций, поэтому, я заранее известил послов и просил у них содействия в моей миссии. Хотя, он замялся, должен признать, насчет вас, лорд Баал, я не был уверен. Прошу меня простить, если это задевает какие-то ваши чувства. О, не переживайте, мистер Гайч, махнул рукой Гаулд, улыбаясь в ответ, я не столь давно исполняю обязанности посла на Вавилоне, чтобы ожидать, что о моем присутствии известно всем возможным организациям галактики. Если пожелаете, я всегда готов принять вас для беседы на интересующие вас темы. Благодарю вас, посол. И какова же ваша миссия? Я ищу священный сосуд возрождения, командор Синклер, вдохновенно ответил Олдос, некую божественную чашу. Полагаю, вам она известна, как Святой Грааль. Святой Грааль? Синклер переглянулся с Гарибальди, прежде чем неуверенно переспросить. Все верно, но чаша Христа на Тайной Вечере, у него множество имен, но лишь одно предназначение – возрождение и спасение человеческой расы. Мой орден многие века ищет Грааль, земля уже досконально изучена, так что я решил перенести поиски в иные миры. Именно поэтому я и обратился к послам за помощью. Какого рода помощью? Слегка удивленно спросил Гарибальди. Уверяю вас, мне нужно лишь знание. В моем распоряжении все средства ордена. Увы, Олдос печально пожал плечами, сейчас я и есть весь орден. Если у вас есть сомнения, вы всегда можете навести справки на земле. Ждем вас в посольстве в назначенный час, достойный странник, улыбнулась Делин, с уважением кланяясь мужчине. Также вежливо улыбнувшись, Синклер поманил за собой Гарибальди и направился к лифту, посчитав, что его обязанности по встрече выполнены. О, командор, прошу прощения, что беспокою, голос Гайча заставил Джеффри остановиться и повернуться за спину, но мне нужно обменять деньги. Не подскажете, где это можно сделать? Мистер Гарибальди покажет вам ближайший банкомат, ответил мужчина, адресовав ехидный взгляд начальнику службы безопасности. Мистер Гарибальди, мужчина вздохнул, закатывая глаза, повернулся к терпеливо ожидающему Олдосу и отвесил шутовской поклон. Мистер Гарибальди просто счастлив. Прошу, лорд Баал, посол Делин, Линьер, командор. Делин догнала Синклера, идущего по коридору в сторону своего кабинета. Меня озадачила ваша реакция там, на таможне. Вы противник его миссии, Посол Дилин, вздохнул Джеффри, замедляя шаг, на земле Грааль считается древним мифом, сказкой для детей. Если кто-то посвящает жизнь поискам несуществующего, он чуть виновато улыбнулся, разводя руками. Его трудно принимать всерьез. Прискорбно, Дилин покачала головой. Он святой, истинный подвижник. Наш народ относится к таким с глубочайшим почтением. Безразлично, существует его Грааль или нет, важно, что он стремится очистить свою душу и спасти свой род, что он не усомнился и не потерял веры. Я желаю ему удачи, верно, он единственный на станции подвижник. Возможно, вы знаете себя куда хуже, чем думаете. Загадочно улыбнувшись, Дилин поклонилась и прошла дальше, оставив Синклера одного в коридоре. «Как будто мне мало обычных проблем на Вавилоне», — проворчал мужчина, проводя ладонью по лицу, «теперь еще с фанатиком разбираться». «Фанатик фанатику рознь», — командор Синклер, — раздался голос Баала, неторопливо выходящего из-за изгиба коридора. «Лорд Баал, фанатик фанатику рознь», — повторил Гаут. «Одно дело верить во что-то несуществующее и тратить на его поиски всю жизнь и все свои силы, а другое...» Он помолчал. «Совершенно другое, когда ты точно знаешь, что хочешь найти, но не знаешь, что именно ты ищешь». «Что? Я не понимаю», — Синклер нахмурился. Несмотря на абсурдность диалога, что-то не позволяло ему просто отбросить слова посла и пойти по своим делам. К тому же, каким бы странным ни был лорд Баал, насколько командор успел его изучить, он никогда не делал чего-то просто так. «Полагаю, да, не совсем понимаете», — мужчина кивнул, оглаживая бородку. «Святой Грааль, чаша Христа, источник вечной молодости и здоровья. Вы правильно сказали, послу Дилин, на земле об этом складывают легенды и рассказывают сказки. Но как они появляются, вы знаете? Но, не хотите же вы сказать, что Грааль реально существовал?» «Сказки, командор», — снова улыбнулся Баал, — «сказки придумывают и сочиняют. Но ведь легенды... это совершенно иное дело, не так ли, Проблема в том, что, не зная истинной природы вещей, любой разум стремится объяснить неведомое привычными и понятными для себя критериями, тем самым упрощая ситуацию. Но такое упрощение рано или поздно приводит к подмене понятий, когда последователи начинают принимать за истину то, что изначально было лишь очень приблизительной метафорой. Другими словами, Грааль действительно существовал, но выполняет совсем другие функции, нежели лечение болезни и дарование бессмертия. Офицер сосредоточенно нахмурился. «Я не буду утверждать, что во Вселенной не найдется нескольких предметов, волею случая имеющих одно название», — улыбнулся Гаут. «Но лично для меня он имеет вполне определенный вид и значение. Дело в том, посол Империи встал рядом с Синклером и жестом предложил следовать дальше. Некоторые существа в процессе эволюции достигают так называемого вознесения. Сильно упрощая, это переход в иную, энергоинформационную форму существования. Вы уже наблюдали этот процесс на примере мистера Айронхарта, хотя в его случае он и был подстегнут искусственно. Суть же в том, что некоторые вознесшиеся ведут паразитический образ жизни, создавая своим существованием проблемы, большие проблемы. Для их нейтрализации был создан Святой Грааль. Так что, Баал развел руками, в некотором смысле он действительно несет спасение всем молодым и не очень цивилизациям. Вот только спасение это лежит в совсем другой области, нежели предполагают ваши сказки, не так ли? Так что, не стоит слишком резко судить чужие мечты, он знает, что хочет найти, но не знает, что именно ищет. Но, право слово, неужели такое заблуждение редкость в нашем мире? Хорошего дня, командор Синклер. Отвесив поклон, лорд Баал обогнул ошарашенно молчащего мужчину, скрывшись, как и Дилин до него, за очередным поворотом коридора станции. Тишину прорезал сигнал коммуникатора на руке командора. «Ну что там еще?» Опять закатив глаза, он поднес руку ко рту. Синклер слушает. «Командор», — раздался голос доктора Франклина, — «у нас еще одна жертва мозгового коллапса». Конец интерлюдии. Неожиданно и, я бы даже сказал, любопытно. Когда я соглашался на приглашение Дилин поучаствовать в торжественной встрече, я как-то даже и не подозревал, что речь идет именно об Олдосе Гайче и его поисках Грааля. Нет, я практически наверняка уверен, что тот Грааль, который он ищет, не имеет никакого отношения к устройству древних из родной галактики моего тела. Но именно это практически и привносит в ситуацию пикантную нотку. Да, до сих пор я не нашел в этой галактике ничего, даже отдаленно похожего на известное репликатором по их родине. Хоть я и продолжал исследования и разведку местной галактики в общем и моего аванпоста в частности, я репликатор с каждой открытой звездной системой все больше рационально снижал вероятность дальнейшего совпадения. Вот только, даже минимально отличная от нуля вероятность существования такого устройства не позволяла мне просто забить на него. Так что, однозначно следует встретиться с этим Олдосом Гайчем и выяснить, что ему уже известно. Впрочем, он сам ко мне первый придет. Пока же стоит заняться текущими вопросами. Впервые за прошедшие с начала исследования моего сектора галактики время, от разведывательных зондов пришел сигнал об обнаружении двух планет, просто до неприличия богатых квантием-40. Оба планетоида были необитаемы, хотя один из них по своим параметрам и позволял развитие жизни, вероятно, даже разумной, если бы не радиация этого минерала. Даже в первой системе, выбранной мной из баз данных Вавилона, этого минерала было немного, скорее, как сопутствующий материал. Тут же, квантий тоже присутствовал в паре с диридием, как его называли в этой галактике, но, в отличие от обычного расположения, квантия 40 было во много раз больше. Отдав зондам команду продолжить следование по маршруту, по обнаруженным координатам отправились два полноценных ресурса добывающих модуля. В отличие от прочих ресурсов, квантия 40 требуется ощутимо много, поэтому было бы нерационально использовать для начала разработки стандартный метод сброса на планету-матки с дальнейшим строительством комплекса. Готовые структуры позволяли сэкономить время и, в конечном итоге, выиграть куда больше в плане объемов добычи. К тому же, обнаруженный феномен богатства квантия на двух различных планетах двух различных систем требовал дополнительных изысканий, это могло облегчить его дальнейшие поиски. Какая встреча, лорд Баал, добрый день. Посол Моллари, смотрю, вы, как обычно, в приподнятом настроении. А нет, к сожалению, Ланда, действительно пребывавший в заметно нагрузившемся состоянии, нервно покачал головой. Мне не до веселья, посол, все это, он обвел рукой свое лицо, только ради попытки заглушить панику. Но, простите, вы чего-то боитесь? Хаем, я что-то пропустил? Да как можно не бояться, если по станции рыскает заглот? Хаем, задумчиво поглаживаю бородку, честно говоря, я не в курсе. Заглот ведь, это что-то из вашего сектора, посол? Да, перекосился от отвращения и брезгливости Моллари. Это самая отвратительная и мерзкая тварь, которая только есть на нашей территории. Мы почти потеряли колонию, когда узнали о них. Ну, чем не развлечение? Пожав про себя плечами, указываю рукой в направлении ближайшего заведения, даже не приглядываясь к вывеске. Ланда, успокойтесь, я не думаю, что животное вроде вашего заглота будет нападать в столь оживленном месте. Предлагаю посетить вот это милое заведение, где вы сможете спокойно мне все рассказать, а заодно сбросите груз напряжения с самого себя. Что? А, центаврианин нетрезво сфокусировал взгляд на указанном мной месте. Хорошо, лорд Баал, полагаю, вы правы. В таких вещах невозможно ошибиться. Обратите внимание на сцену, мы зашли крайне удачно. М.О. На лице центаврианина расплылась довольная улыбка. В это время в зале на мгновение наступила тишина, опустился полумрак, расцвеченный приятными глазу светильниками, а на сцену, на которую я указал послу, вышла молодая и, безусловно, красивая центаврианка. Девушка двигалась грациозно и притягательно, начав медленный, буквально змеиный, танец под негромкую музыку, зазвучавшую сразу после первого движения. Да, даже будучи разумным механизмом без желез, я был в состоянии оценить по достоинству красоту и женственность танца. Чего уж говорить о Ланда, который, казалось, даже протрезвел от восторга. Лорд Баал, на этот раз ваше поведение переплюнуло даже вашу обычную аморальность. Ох, откуда ее принесло? Как чертик из табакерки возле нашего столика буквально материализовалась корона, смерившая нас брезгливо осуждающим взглядом, сурово сложив руки на груди. Что тебя на этот раз не устраивает, короны? Посещение послами двух стран стриптиз-клуба уже само по себе не является приличествующим их положению. А уж что касается конкретно вас, всегда нужно совмещать приятное с небесполезным, краем глаза поглядывая на своего атташе, наслаждаюсь происходящим на сцене. Тут и посол Моллари сможет сбросить с себя переживания. Да и зрелище, определенно, радует глаз. При появлении ушастой девушки, посетители за соседними столиками как-то даже притихли, стараясь не отсвечивать и усиленно делая вид, что их тут и вовсе нет. Центаврианская танцовщица то ли не обратила внимания на короны, то ли просто была сильно увлечена, продолжая свой танец. «Я вынуждена высказать вам официальное порицание вашей манеры поведения. Это неприемлемо для посла. А быть может, мы просто договоримся, и ты несколько снизишь градус неудовольствия? Это неприемле», одновременно с началом очередной гневной фразы, уже догадываясь, что Лиладен будет принципиально вести свою линию поведения. «Я связался с одним из соседних заведений, где в прошлую свою прогулку обнаружил весьма недурственный десерт в виде маленьких, почти крошечных, круассанов с превосходной фруктовой начинкой. Администратор кафе был, полагаю, несколько удивлен, но щедрые чаевые заведению однозначно позволили ему смириться с тем, что внезапно возникший заказ необходимо доставить в один из стрип-клубов развлекательной зоны Вавилона к нашему столику. Через три заведения от нашего располагается кафе, где подают просто божественные круассаны с шоколадной начинкой и различными фруктовыми джемами. Думаю, это сможет несколько сгладить твое недовольство». Это Корона буквально осеклась после моих слов. Было крайне любопытно наблюдать чуть ли не за внутренней борьбой в девушке. А уж когда в зал вбежал запыхавшийся парень-официант с небольшой корзиночкой, нашедший меня взглядом и с легким поклоном поставивший доставленный десерт на стол, выражение лица девушки и дернувшиеся в предвкушении ушки были бесценными. «Мы еще вернемся к обсуждению вашего поведения», снова дернув ушками, на этот раз возмущенно, и с наслаждением принюхавшись к свежей выпечке, Корона подвинула к столу еще один стул и вцепилась пальцами в первый круассан. «В любой момент, как пожелаешь». Что ж, опасность нотации со стороны атташе ликвидирована, можно немного расслабиться и отдать должное Эйланда с его проблемами. Хм, ну, и происходящее на сцене вполне способно порадовать глаз, я был прав. «Спасибо вам, лорд Баал», на мгновение отвлекшись от прелести девушки на сцене, произнес центаврианин. «Это действительно было именно то, что мне нужно для возвращения душевного равновесия. Пустяки, посол Моллари, право слово. Но, раз уж вы успокоились, быть может, все-таки удовлетворите мое любопытство, что за история произошла с этим вашим заглотом, что вы были так напуганы?» «АРГХ», — скривился мужчина. «Жуткое создание, просто жуткое. Как я и говорил, мы с ними столкнулись во времена заселения. Почти потеряли целую колонию, пока не объявили карантин. Хороший заглот, мертвый заглот. И представьте себе мои ощущения, когда я узнаю, что одна такая тварь шляется по Вавилону. Ничего себе», подыграл я собеседнику. «Да, я узнал об этом совершенно случайно. А эти твари, они...» Дальнейшее изливание души Ланде я слушал уже краем уха. Условный таймер у меня в голове пикнул, сообщив, что количество активных блоков достигло планки, позволяющей запустить один из давно запланированных проектов, без потери темпов производства. Перенеся фокус внимания на деятельность младших, я выделил должный объем блоков и, смоделировав цели и задачи операции, направил их на исследование свойств местного гиперпространства, то есть вырожденного космоса, как его называют коренные жители этой галактики. Через несколько мгновений от трех ресурсных планет отделились кластеры репликаторных блоков, собранные в базовые корабли репликаторов, таким, только меньшего размера, был Лаки-2, и нырнули в вырожденный космос. В местном интернете ходили слухи, что тот обитаем, так что, заодно можно будет проверить и эту информацию. Вполне может статься, что это пространство когда-то действительно было таким, или почти таким, как обычный космос. Значит, где-то могли остаться небесные тела или хотя бы их обломки. По крайней мере, вероятность такого события, хоть и составляла всего 15,3211%, была все же заметно больше нуля. Так что, уделив свое внимание важным государственным делам, я продолжил неторопливую беседу с как раз успокоившимся и выговорившимся Моллари, попутно стащив один круассан из-под носа у Короны. Ох, каким это было встречено взглядом, словно я посягнул на самое святое в галактике. «Лорд Баал, счастье, что я вас застал. Я уже начинал думать, что государственные дела не позволят вам уделить немного времени. На пути обратно в нашу каюту, когда Корона смирилась с кражей одного круассана, пришлось, правда, повторить заказ, но я еще дешево отделался. Думаю, нам навстречу показался Олдос Гайч, со слегка печальным выражением лица идущий по коридору. Похоже, беседы с послами, на которые он возлагал такие надежды, не принесли ему ожидаемого результата. Хаем Дейланда, полагаю, с ним и вовсе не говорил, сидячи в стрип-клубе особенно. Мистер Гайч, с вежливым поклоном останавливаюсь рядом с ним. Прошу меня извинить, я не предполагал, что вы пожелаете побеседовать со мной именно сегодня. О, полагаю, это только моя вина. Я не сумел связаться с вами или вашей помощницей. Легкий наклон головы в адрес короны, которая только слегка дернула ушком на это. Что ж, если вы не передумали, я вполне могу уделить беседе с вами некоторое время прямо сейчас. Я буду вам за это неимоверно признателен, посол. Что ж, тогда, поясните мне, мистер Гайч, что же именно вы ищете, чтобы избежать непонимания и путаницы в определениях. Но, непонимающе нахмурился мужчина. Путаницы в определениях, что вы имеете в виду, лорд Барал? Понимаете, с задумчивым видом оглаживаю бородку, я уже говорил командору Синклеру, повторю и вам, предмет, а вернее, устройство, которое вы называете Святой Грааль, известно среди многих цивилизаций, вышедших на определенный уровень развития. Устройство, именно устройство, да, я не берусь утверждать, что ваш Грааль это именно то самое устройство. Вселенная достаточно велика, чтобы учитывать вероятность простых совпадений, развожу руками, говоря, что я тут, мол, ни при чем. Но под ваше описание вполне подходит одно из таких устройств, созданных в моей родной галактике. А, Олдос ошарашенно уставился на меня, даже замерев посреди коридора. Похоже, ему как-то подзабыли сообщить, что я тут, собственно говоря, не просто посол, а очень даже представитель межгалактического государства, расположившегося на огромнейшем пространстве. Высокотехнологичное устройство, машина, которая несет спасение всем молодым и не очень цивилизациям, киваю. Вот только важно уточнять, спасение от чего конкретно и каким именно способом. Я не понимаю. Давайте я поясню. Многие разумные виды в своем развитии уходят очень далеко по пути эволюции. Порой бывают случаи, когда цивилизации не успевают уничтожить сами себя в этом процессе, в конечном итоге переходя на более ХМ высокий уровень бытия. Первый вид моей галактики, перешедший на новый уровень, назвал этот процесс с вознесением. Сильно упрощая, это переход в иную, энергоинформационную форму существования, когда физическая оболочка уже не требуется для поддержания жизни. Суть же в том, что некоторые вознесшиеся, по ряду причин, начинают вести паразитический образ жизни, создавая большие проблемы менее развитым видам. Именно по этой причине и был создан Грааль, устройство, способное избавить отдельную область мироздания от существ, которых многие назвали бы богами, но которые своим существованием угрожают существованию других. В каком-то смысле, это как раз и будет спасение многих и многих видов. Простите, лорд Барал, но теперь я не могу позволить себе не задать вопрос, если... Олдос взволнованно сглотнул. Если Святой Грааль действительно представляет собой, может представлять собой то, о чем вы говорите, получается, наши легенды и предания врут. Откуда же мне это знать? Прошла такая бездна лет даже с того момента, когда легенды стали легендами, не говоря уж о временах, о которых они повествуют. Наш Грааль был таким, ваш, может выглядеть совершенно иначе. Более того, вздыхаю, поскольку вы не обнаружили его на Земле, он может находиться в руках любой из развитых рас этой галактики, да хоть у тех же варланцев, или ни у кого конкретно, лежит себе на какой-нибудь планете в забытом строении забытой расы, когда-то на своем пути среди звезд посетившей вашу планету. Что ж, мужчина прикрыл на мгновение глаза, проведя по лицу ладонью. Тогда мне остается только продолжить свои поиски, полагаю. Ваши слова взбудоражили мою душу, одновременно заронив в нее надежду и в то же время привнеся смятение и сомнения. Как и в любом поиске легенды, мистер Гайч, вы правы, лорд Барал. Что ж, еще раз благодарю вас за уделенное время. Надеюсь, когда-нибудь я разгадаю эту тайну. Все в ваших руках. Изобразив на лице ободряющую улыбку и коротко поклонившись Олдосу, разворачиваюсь и направляюсь в сторону двери каюты, до которой осталось несколько метров. Глава 14. Об обязательствах старых и новых. Нет тела, нет дела. Старая советская мудрость. Если тела нет, дело только начинается. Суровая реальность. Уже несколько дней после появления на станции высокого просвещенного гостя я в основном занимался тем, что разгребал данные, получаемые от младших. Как и до того, мои зонды продолжали исследовать пространство и подпространство, каталогизировать принадлежащие мне звездные системы и обнаруженные цивилизации. Командор и прочие любопытствующие офицеры станции были заняты своими проблемами, так что дополнительными вопросами меня никто не терроризировал, и в очередной раз можно было сконцентрировать внимание на научной части моей деятельности. Поскольку первая партия подопытных телепатов, выращенная в генетической лаборатории, никакой особенно ценной информации не принесла, младшие, помимо накопления ресурсов и исследования систем, получили указание при возможности собирать генетический материал разумных видов. Шансы, что среди найденных цивилизаций будут обладатели натуральных телепатических генов, были невелики, но достаточны, чтобы уделять этому часть усилий. К тому же, чистые телепатические гены, не затронутые модификациями и генной инженерией, могли быть той самой крупицей информации, которой мне не хватало для полноты картины. Так что, пусть будет, как говорится. Также, поневоле мое внимание привлекла великая машина на планете под Вавилоном. У живого оператора давно назревали острые проблемы со здоровьем, поэтому теперь многие системы этого колоссального агрегата начинали сбоить. Вообще, этого аспекта в великой машине я не понимал от слова совсем. Как можно сооружать столь колоссальное устройство, обладающее такими возможностями и такой энергоемкостью, и при этом оставлять столь большую слабость? Понятное дело, создатели таким образом, скорее всего, заботились о защите от захвата устройства врагами, но, в любом случае, большая часть производительности устройства, судя по показаниям младших, была направлена на попытку починить органический управляющий элемент, вышедший из строя, похоже, по причине банального возраста. Чем не повод слегка снизить градус осторожности в исследованиях? Не думаю, что на фоне собственных проблем он заметит возможные небольшие сигналы, появляющиеся из-за деятельности младших, уже давно копошившихся среди коммуникаций на планете. Пока у меня не было практической возможности, фигурально выражаясь, разобрать великую машину по винтику, чтобы узнать, как она работает, приходилось пользоваться косвенными методами исследования, а интерес там представляло практически все, начиная колоссальными термоядерными реакторами, которые, хоть и поражали только размерами, не представляя собой ничего принципиально нового, но все же вызывали уважение даже с точки зрения репликаторов. И заканчивая самой машиной, полный набор возможностей которой тем же репликаторам был в принципе недоступен. И это вызывало какой-то ментальный зуд во всем теле. За прошедшее время младшие успели облазить всю поверхность планеты, картографировать коридоры комплекса, даже отметить ключевые узлы и сделать выводы об их назначении. Хотя, как ни грустно, это не давало ни малейшего представления о принципах работы устройства. Даже в обширнейшей базе данных великой машины, пополняемой в реальном времени постоянно, не было информации о самой конструкции, сенсоры просто не смотрели внутрь, а создатели явно не собирались закладывать в свое детище полные ТТХ и чертежи. Хотя оставалась вероятность, что таким топорным методом была доступна не вся имеющаяся информация, все-таки, до сих пор младшие не смогли нащупать путей обхода телепатического интерфейса управления. Отдельной загадкой были затрасы, та самая раса гуманоидов, которых я принял за обитателей планеты. Теперь, имея чуть более полную картину происходящего, я сделал вывод, что первое мнение было несколько ошибочным. Во-первых, при всей своей неандертальской внешности, эти существа были довольно умными, по крайней мере, достаточно умными, чтобы обслуживать механизмы машины и заниматься мелким ремонтом. А во-вторых, в настоящий момент на Эпсилоне 3 насчитывалось всего 10 представителей этой расы. Причем, все они называли себя Затрас, и только тонкий слух репликаторов мог уловить, что каждая из Затрас отличается от других, разная интонация, микропаузы в произношении, расставленные в разных частях имени. А на закуску, хоть они все и выглядели одинаково, Затрасы имели различный возраст, при этом оставаясь родными братьями. Анализ их ДНК показал, что они практически природные клоны, похожие скорее на однояйцевых близнецов, если, конечно, близнецы могут родиться с разницей между старшим и младшим в пару лет. Любопытно, а люди их различили бы? Впрочем, все эти, без сомнения, интересные новинки были интересны только постольку поскольку. Технически, я все еще не мог до конца разобраться со всеми технологиями великой машины, но информация потихоньку накапливалась. По сути, нужны были только наблюдения за процессами в реальном времени, но оператор сейчас почти не трогал основной функционал ВМ, а следовательно, и материала для наблюдения у меня не было. Впрочем, что такое время для бессмертного? Спешить мне некуда, подожду. Нужно только, пожалуй, подстраховать инопланетянина внизу. Пауков в устройстве уже достаточно. Если вдруг состояние этой гуманоидной древности резко ухудшится, они смогут перехватить, хотя бы на время и частично, управление энергетической установкой напрямую. Вроде бы, насколько я помню, Синклер с компанией сам справится с надвигающимся кризисом, но перестраховка не помешает. Взрыв на планетарную систему – это все-таки взрыв на планетарную систему, и мне совершенно не греет душу проверять пределы репликаторской возможности поглощения энергии. Интерлюдия. Внимание покупателей. Прекрасные кондитерские изделия на любой вкус. Подходите. Не пожалеете. Замечательные шоколадные наборы из Франции. Развлекательная часть Вавилона 5 жила своей обычной жизнью, давая Ивановой короткие моменты спокойствия и возможности отдохнуть. И не ей одной, вызывая озадаченность и удивление, вокруг одного из прилавков со сладостями уже несколько минут крутилась стройная фигурка девушки с кошачьими ушками. Лейтенанту было трудно поверить, но слухи не врали. Помощница лорда Барала действительно обожала всевозможные пирожные. По крайней мере, ничем иным нельзя было объяснить, что Лиладен, как ее называл сам лорд Барал, обошла уже практически все ларьки и магазинчики рыночной части, в которых торговали сладостями, как местного, так и импортного производства. Иванова слушает, со вздохом женщина поднесла ко рту пискнувший коммуникатор, жестом подзывая официанта кафе, чтобы попросить счет. Лейтенант, на подходе корабль Минбара, уже иду. Расплатившись и в качестве приветствия кивнув севшей неподалеку Талии Винтерс, Иванова залпом допила почти остывший кофе и поднялась из-за стола, задавив тяжелый и почти обреченный вздох. Прилет делегации касты воинов, везущих тело своего лидера, уже сидел в печенках у всех офицеров станции. Отказать нельзя, опустить минбарцев на Вавилон 5 значило подписаться на такой геморрой, что... Эй, стой, держите ее, она воровка, раздался возмущенный голос одного из торговцев. В следующее мгновение женщина нахмурилась, быстро обежав взглядом окружающих, сквозь толпу обитателей станции пробивалась маленькая перепачканная девочка, крепко сжимавшая в руках что-то маленькое, явно только что украденное с прилавка того торговца. Что-то заставило Иванову сразу обратить внимание именно на эту девочку, что-то, образно выражаясь, царапало сознание при взгляде на нее. Краем глаза лейтенант отметила, что Талия тоже подорвалась со своего стула, вцепившись взглядом в воровку. Но, не успели женщины сделать и пары шагов, как девочка закричала, сжав голову руками, и сломанной куклой упала на пол, потеряв сознание. «Доктора Франклина сюда!» Подбежала телепатка, опускаясь рядом с упавшей девочкой на колени. «Вы знаете ее?» «Нет, лейтенант, но я знаю, что с ней. У нее ментальный шок, она телепатка. Все в норме, за исключением энцефалограммы». Франклин задумчиво смотрел на монитор, проводя сканером над лежащей на койке девочкой. «Что с ней случилось?» «Произошел мозговой всплеск», — ответила стоявшая рядом Талия Винтерс. «Она телепат, очень сильный, но совершенно не обученный». «Что такое всплеск?» — напряженно спросила Иванова. «Когда рождаешься с даром телепата, достаточно рано учишься блокировать чужие мысли, иначе они оглушают. Но иногда», — женщина вздохнула, — «дар проявляется не сразу, а в период полового созревания». «Примерно то же», — медик перевел взгляд на пациентку, чуть нахмурившись, как если бы глухой внезапно услышал звук ракетного двигателя. «Именно». Она не понимала, что с ней происходит, и пыталась просто убежать от преследующих голосов. «Следовательно, в корпусе о ней еще не знают». Трепетная дружба Ивановой с корпусом, известная только узкому кругу ее близких друзей, да и то, большинству только после недавнего прилета проверяющего из Министерства обороны с его ручным телепатом, не оставляла иного варианта реакции женщины на происходящее. «Мы проверим ее наследственность, быть может, сможем выяснить, кто она, и отправить на землю, в руки корпуса. Это не выйдет», — резко прервала Талию Иванова. «Она совершила кражу, и, пока не закончится расследование, она останется на Вавилоне. Если она сможет вырвать из цепких рук пси-корпуса хотя бы кого-то одного, уже можно будет сказать, что день прожит не зря». Этот акт протеста был небольшим, но важным для Сьюзан, попыткой хоть немного облегчить для себя память о погибшей из-за телепатов матери. Но, к как старший офицер станции, решать буду я». Сьюзан упрямо гнула свою линию. У женщины не было ровным счетом никаких приятных воспоминаний, связанных с правительственными телепатами и их методами работы. «Извините», — вклинился Франклин, — «но она все еще моя пациентка, и пока она не придет в сознание, и я не признаю, что девочка здорова, именно мне решать». «Мистер Франклин, пси-корпус, тихо», — прикрикнула Иванова, — «она приходит в себя, потом обсудим». Франклин подскочил к пациентке, краем глаза следя за показаниями сканера. «Как ты себя чувствуешь?» Девочка зашевелилась, медленно открывая глаза. В следующее мгновение, только увидев людей рядом, она схватилась за голову и закричала, вжимаясь в подушку. Буквально оттолкнув доктора, к пациентке метнулась талия, крепко сжав ее руки в своих и с некоторым напряжением на лице пристально впившись в нее взглядом. «Спокойно, Алиса, спокойно. Делай, как я скажу, и мы блокируем эти голоса. Постарайся расслабиться, представь, что за твоими глазами начинается стена. Построй ее, кирпичик за кирпичиком. Я не могу. Можешь. Постарайся. Стена поднимается. Скоро все голоса вокруг тебя исчезнут. Ты будешь слышать лишь то, что сама хочешь». «Да, вот так, у тебя получилось, Алиса». С каждой секундой девочка успокаивалась, расслабляясь, и вскоре облегченно обмякла, тяжело дыша и настороженно переводя глаза между присутствующими взрослыми. «Так лучше». Алиса слегка улыбнулась, разжимая сжатые кулаки. «Откуда вы узнали ее имя? Она не может себя контролировать и передает все свои мысли. Ее зовут Алиса Билдин, ее отец прибыл на станцию в поисках работы. Компьютер. Данные на Алису Билдин». Иванова подошла к ближайшему терминалу. «Так, вот, она прилетела на Вавилон 2 года назад с отцом. Оба родились на Земле. Ей было 12 лет. Мать умерла за 6 лет до этого. Все, больше информации нет. Отец умер в прошлом году. Несчастный случай», — продолжила Талия. «С тех пор девочка жила одна на нижних уровнях». «Я арестована», — раздался жалобный голос с кушетки. «Мне нужно было поесть, а без денег это невозможно. Не выжить». «Не нужно переживать обо мне», — девочка повернулась к Ивановой. «Я умею о себе заботиться. Моя мама умерла молодой, как и ваша». «Прекрати». Сьюзан отшатнулась, чувствуя чужое присутствие в своей голове. «Что случилось?» «Алиса», — терпеливо наклонилась к ней взрослая телепатка, — «ты не должна читать чужие мысли без разрешения, но все так просто и ясно. Простите, я не хотела вас обидеть». «Как я и говорила», — Талия повернулась к Ивановой, — «ее нужно обучать. Чем скорее, тем лучше. Против нее выдвинуто обвинение. Давайте сначала решим эту проблему, лейтенант. Она не покинет станцию, доктор Франклин, пока я могу препятствовать этому». Бросив последний недовольный взгляд на телепатку и чуть более теплый, на девочку, Сьюзан резко развернулась и покинула медотсек. Конец интерлюдии. «Лорд Баал, это Талия Винтерс. Надеюсь, я не сильно вас побеспокоила». «Добрый день, мисс Винтерс», — улыбаюсь, отвечая на сигнал связи. «В настоящий момент я совершенно свободен. Чем-то могу вам помочь? Что-то случилось?»